В заборе просто незатейливо пробита брешь. Вроде никого нет рядом. Вижу довольно высокую вышку, торчащую как марсианский треножник. Но на вышке пусто, и это четко заметно. Сбавив ход, до пешеходного выкатываюсь на территорию завода. Правда, тут все загорожено контейнерами. Лабиринт какой-то. Морф тыркается в дверь. Тянусь, открывая его дверцу. И он легко выскакивает из машины, оставив в кабине стойкий запах мертвечины и ацетона. «Стреляй! Стреляй! Тревога! Стреляй!» Гулко, как из бочки, начинает кто-то вопить за спиной. «Ну да, хозяин разошелся. Терять-то ему нечего. Охрана тут всяко должна быть». Не успеваю разогнуться, как с дробным грохотом по кабине лупит несколько пуль. Боковое стекло брызжет мелкой стеклянной дрызготней. Не особо понимая, что я делаю, сугубо по велению спинного мозга и дремучих инстинктов, вскальзываю в открытую дверь головой вперед, больно приземляясь на вытянутые руки. Куда податься, понятия не имею. Но лучше бы с наружной стороны стены. Охрана-то, скорее всего, внутри, в периметре. Чертов трофейный пистолетик застрял в кармане. Дергаю изо всей силы. Карман трещит и выворачивается наизнанку. Верчу башкой. Надо же хоть как-то сориентироваться, куда утекать. Морфа не видно. Кто стрелял, не ясно. Прямо над моей головой, словно какой-то идиот приколист со всей дури шарашит ломом по ограде. На меня секуще сыплются кусочки стены. А я и так, как Дед Мороз в блестках, весь в кусочках насыпавшегося битого стекла. Оборачиваюсь на грохот. Метров в 10 совсем рядом какой-то молокосос с удивлением на тупой морде и таким же странным комплексом, как у хозяина морфа в лапах, стреляя в его направлении наобум святых и пытаясь не то перекатиться, не то пропрыгать по лягушачьи. На мое счастье, бестолковая пальба вспугнула молокососа, и вместо того, чтобы положить меня второй очереди, он лепит ее куда-то вообще в молоко. На меня даже ничего не сыплется. Кусочком сознания удивляюсь, отчего его бешунка грохочет так громко. 3 патрона я с дуру спалил, осталось 2. Противника не вижу по-прежнему. Искренне надеюсь, что и меня он тоже не видит. Во всяком случае, по мне не стреляют. Гений в будке заливается во всю мощь легких, а хрипнет, видать, зараза. Еще меня очень беспокоит тот, кто стрелял по кабине. Это явно не молокосос. Не успел бы он переместиться так шустро. Явно сидел в секрете. И вообще, сколько их тут? 2 точно, а может и больше. Вздрагивает какого-то зайчьего верещания визга совсем рядом, справа. Вижу нелепую фигуру мутабора, удовлетворенно поднимающуюся во весь рост. Морда у него свежеизмазана малиновым вареньем. Молокосос-то меня почти натянул. Я его оттуда никак не ждал. Ловко подобрался. Секрех парахьясо. Бреду на ватных ногах обратно к джибу. Хех. Заявляет морф и стукает лапой по будке. Вопль как обрезает. Прислоняюсь к будке, перевожу дух. Какого лешего меня понесло искать себе на задницу приключений? Ну, прикомандирован и прикомандирован. Эка невидаль. Ну, не обученная команда, ну, дисциплины нет. Но в конце-то концов танк у них захватить не смогли. А тут хрен поймешь, что дальше ждать. Мута... Дальше кто-то хлестко бьет меня по ушам здоровенными ладонями. От удара мозг словно перекувыркивается в черепной коробке. На какое-то время, которое я не могу определить, я глохну и слепну от боли. Слезы ручьем. Звенит и пищит внутри головы, и вроде как словно фоном какой-то стукоток. И словно по мне кто-то бегает на маленьких бельчих лапках. И, по-моему, дрогнула земля под ногами. И будка по спине приложила, как доской плашмя. С трудом проморгавшись и уняв льющиеся сопли и слезы, вижу совершенно очумелого мутабора рядом. Мы оба, скорячившись, сидим сбоку от джипа. А вокруг все еще сыплется какая-то дрянь. От стекол из кабины до каких-то огрызков и комочков. Они стукаются о мерзлую землю, сыплются и сыплются с неба. Обалдело озираюсь. С трудом до меня доходит, что вышки нет. Вместо нее рваное дымное облако. Танк, артподготовка, отходим, отход. Мутабор словно со скрежетом, как заржавевший, распрямляется. А я вижу быстро расползающуюся из-под джипа странно перекосившуюся темную лужу. Наше счастье, что взрыв был с той стороны. Джип принял на себя кучу осколков, и сейчас четко видно, что он свое отъездил. Чуть поодаль долбает еще раз, но чуток слабее. И рот у меня уже открыт, и оглох я уже. Танк снес что-то на крыше цеха. «Коллега, отход! Минута накрытия!» «Хусов!» Отщелкивающий колду. В будке достаточно светло. Много дырок и куски крыши снесены чем-то крупным. Гений свернулся в клубочек и скулит. Совершенно непонятно как, но он целеханик, не считая причиненных его питомцам увечий. Морф выдергивает свое начальство. И это радует. Я действительно боялся, что он начнет требовать, чтобы мы поехали дальше на машине с пробитыми колесами и развороченным передком. Даже с грузом морф бежит быстрее меня. Но шансов на то, чтобы оторваться и потеряться по дороге, у меня точно нет. Успеваю только дать небольшого крюка, туда, где валяется молокосос с расквашенной головой, и подхватываю автомат. Мутабор оборачивается, выражает свое недоумение гулким рыком, и я быстро несусь вслед за ним. Скатываемся в какую-то яму, куда насыплено снега и мусора. Танк молотит с ровными промежутками. Звонкий грохот выстрела и обвальное рокотание у нас за спиной. «Пехота, бронемашины, танки, плохо!» Морс смотрит из-под лоби. Нехороший у него взгляд, тяжелый и неприятный. Гений крючится под ногами. «Надобность, помощь, товарищи, связь, поддержка!» Морф оживляется. «Фомощь!» Тычет лапой в меня. «Храссерер!» Показывает себе над ручонками. «Пренхубансим!» Тычет лапой в скорченного хозяина. Не лишено смысла. Стоя рядом с Морфом, я чувствую себя крайне неуютно. Вообще-то, хотя он и разумен, а стрельнуть ему в башку очень тянет. Инстинктивное желание. Варианты. Сторона, танки и пехота, освободители. Мутабор и ассистент. Промежность, жопа, выбор стороны. Одиночка, бесполезность. Одиночка, поле, воин, несоответствие. Не могу сказать, что я сам себе кажусь убедительным. Это паршиво. Убедить другого, не убедив себя, крайне сложно. Чтобы получить передышку, отщелкиваю магазин в гранатомете. Пусто. Магазин в Ксюхе. 4 обычных патрона. Мучительная, как судорога, в сведенной ноге дилемма. Зарядить и попробовать выбить мозги Морфу? Или рискнуть и все же попытаться разобраться в чертовщине? Морф-союзник танка стоит. Смотрю на него. Он также смотрит на меня, неуловимо сметившись на чуть-чуть. Почти незаметно, но я уверен, он готов прыгнуть. Щелкаю магазином. Закидываю корот за спину. Благодарность, спасение. И? Патруль, дистанция, кинжала, выручка. Молчит, смотрит. Долг, возвращение, действие, движение, брюхо, рожон, повторение. Хорошо. Изображаю в лицах, сидя в ямке, как мы героически лезем на рогатину пузом. Молчит, смотрит. Броня, транспортер, конец, яма, могила. Молчит. Харанси. Польза. Мутабор, танк. Свой. Союзник. Отсутствие агрессии. Взаимность. Выгода. Хозяин. Командир. Группа решения. Предположение. Согласие. План мутабор. Руки, жопа, шитье, заслуга. Хрпрессина. Вивисекция. Долг. Платеж. Красота. Информация. Сохранение. Мозг. Опыт. Вот сейчас я и сам верю в то, что говорю. Все-таки разрыв танкового снаряда рядом – убедительный довод. Свой. Мутабор, свой. Опа, а это уже несуществительное. Утверждение, ассистент. Ожидание, ответ, подтверждение командира группа. Неподалеку данданят и крупнокалиберники БТРов. Канонада внушительная. По нынешним временам вполне себе. В трескотне уже и калаши слышны. Звук у них характерный. Видимо, Морф принял решение. Хвозвращение. Вытягивает синюшного хозяина и двигается впереди меня. С трудом подавляя уже ставшее привычным желание влупить очередь в полулысую голову. Как-то странно голова двигается, и я почему-то вижу нос спутника. До меня доходит, что он меня банально провоцирует. Весь такой раскрытый, но сечет каждое мое движение. Я не смогу скинуть автомат беззвучно. Либо антапка брякнет, либо ремень прошуршит по комбезу. Точно, он ждет. Когда я начну скидывать автомат? Он быстро меня накажет. Дистанция тут смешная, а походка у него валкая. Затылок мотается перед глазами по заковыристой амплитуде. Нет, даже и пытаться не буду. И, пожалуй, не только потому, что у меня 4 патрона. Чужое оружие хрен знает кем пристрельное, и попасть Морфу, что наповал, так непросто. Не в этом дело, не в этом. Даже и сам себе не скажу в чем. Но, скорее всего, в детских ручках, пришитых заживо. Мутабор. Оружие хозяина. Одежда. Фыркает, по-моему, презрительно. Хрмахрафер. Оружие и одежда. Необходимость. Образец. Редкость. Но тем не менее выводит как по нитке на то самое место, где еще валяется разбросанная одежда и вооружение. Явно пользуюсь носом, а баня не работает. Как черт его знает. В темпе собираю все это в охапку. В кобуре переросток. Я-то думал, будет какой-то навороченный глок или беретта. А там ПБ. В маленькой кобурке. Брат-близнец моего трофея. Я мерзну, вы же врач. Должны же у вас быть капли сострадания и человечности. Одежда в распоряжении главврача. Мутабор, пациент, одежда, просьба. Фух. И Морф стремительно рвет почти напополам трусы господина. А я отмечаю, что коготь располосовал ткань, кожу даже не поцарапав. Весьма внушительная координация движений. Боюсь, что это означает отказ. Не возносись, сволочь! Ты такая же мразь, как считаешь меня! Такой же для своего удовольствия, только под прикрытием высоких идеалов! Бросьте вопить! Че, к слову, вы ручки присобачили? Да не стучите вы зубами, лучше ответьте! А пошел ты! Да мне-то все равно ведь скажешь. А вот и чертов Судзуки. Стоит игрушечка. Не был бы он таким новеньким, может, я бы и не притараканил вон свою голову. За разговором подбираю свою каску. Автомат так мирно и простоял у колеса. И, наконец, рация. Выхожу на связь и получаю ворох нелицеприятных эпитетов в свой адрес. Николай все-таки сдерживает эмоции. Но вопрос, где меня черти носят, несколько теряется в орнаметике. Очень чешется язык вопить в ответ так же цветисто, но сдерживаюсь. Потому как не тот момент вопить цветисто. Не могу я сейчас себе позволить свободные слова. Брехать, что на ум взбредет, можно только в полном благополучии. Сейчас за базар отвечать придется, не только своей шкурой. Приведу морфа в группу, если окажется враждебен, положит половину не напрягаясь. Значит, каждое слово он должен понимать. Тоже и Николаич, и я сам. А тут возникает проблема. Каждый человек понимает в разговоре все по-своему, и я не раз нажигался, предполагая, что меня поняли именно правильно. Потом оказывалось ровно наоборот. Не зря же во время составления договоров стороны нудно уточняют все по пунктам. Иначе окажется, что все поняли диаметрально противоположно. И договор не то, что туалетная бумага, а много хуже. Повод для вражды и злобных мероприятий. Сейчас мне надо тут отработать устраивающий три стороны договор. Причем одна сторона мертвец, понимающий только существительные, а я, выходит, при нем переводчик, что тоже сахар. Не зря на итальянском слово «переводчик» от «предателя» отличается одной буквой. Ляпну, что не так? Надо собраться. Даю выговориться Николачу. Самое безрассудное поведение, которое на моей памяти только полный идиот может себе позволить. Такие выходки на боевых действиях Надя уже обе группы на уши поставила. Попадается. Где вы находитесь? Вклиниваюсь. Командир, спокойствие, медик в порядке, проблема в наличии. Николаич, видно, уже спустил пар, да и сам понимает, что длинные рулады можно отложить на позднее время, разбора полетов. Когда будет, я точно огребу со всех сторон. В чем дело? Не можете говорить? Просьба, разговор, существительными словами, громкость максимум, решение группы необходимость. Да что у вас там такое? Контакт, противник, группа обеспечения диверсантов. Вы попали в плен? Чувствую, что Николаич подобрался. Подтверждение. Что хотят? Просьба, только существительные слова в разговор. Удивление, какого черта? Отсутствие владения русским языком? Кастербайтер? Группа обеспечения диверсантов, состав 2 человека, вивисектор и мутобор. Пояснение? Вивисектор – создатель, шитье рук на тело, развлечение, часть – эксперимент. Мутобор? Счет рук, мужчина, рука, рука, ребенок, рука, рука. Не хочется мне сейчас оперировать словами морф, мутант или мертвяк? Подтверждение. Даю слово вивисектору. Пока клацающий зубами хозяин визгливо просит понять то, что не понял тупой лекарь, а именно то, что он очень полезен, я искренне надеюсь, что ребята в группе сообразят, для чего эта клоунада с существительными. Бутобор, однако, не разделяет моей точки зрения. Придвигается ближе и решительно рубит перед собой лапой воздух. Не хочется ему, чтобы с хозяином договорились. Ситуация. Вивисектор взятие в плен. Медик взятие в плен. Точность. Требование мутобора. Мутобор командир. Подтверждение. Требование. Отработка на хозяине, вивисекторе, операции, производство, мутоборы, шитье рук, цикл подготовки. На грудь. Отрицание. Место. Жопа. Причина. Месть. Возвращение долга. Символ квалификации вивисектора. Оценка работы вивисектора. Понимание. Роль медика. Роль группы. Роль медика, работа, операция и цикл. Уточнение. Цикл. Повторное умерщвление и реанимация. Мутобор, обладание речью и понимание разговора, потеря глаголов и прочего, понимание существительных. Мутобор предупреждающе шипит. А я с мелкой дрожью в душе ожидаю какого-нибудь удивительного возгласа. Кого-нибудь из группы типа «Ого, фига себе, этот мутант еще и говорит». На мое удивление, голос в переговорнике также спокоен. Даже, пожалуй, еще спокойнее. Речь Николаевича приобретает ощутимую тягучесть, становится вязкой и замедленной. Понимая, что он сейчас осторожен, как с гремучей ртутью манипулируя, взвешивает каждое слово интонацию. Чувствую радость, как теплом пахнуло. Мнение медика. Важность информации вивисектора? Ноль. Отсутствует. То есть отсутствие. Необходимость информации от мутобора. Мутобор – врач. Вивисектор – недоучка. Понимание. Ворону глаз склевания отсутствия? Ого, Николаич уже тему как держит. Морф оценил шутку, хмыкает. Мутобор – возможность? Очевидец, медик, ликвидация, охрана на КПП, завод. Патруль, момент, помощь. Враждебность? Взаимность вопроса, опасение расстрела. Опасение атаки, взаимность. Смотрю на мутобора. Он смотрит на меня. Вообще-то нет у нас поводов для обоюдного доверия. Вопрос. Реанимация, сохранность мозга, обеспечение? Повторение. Цикл повторения. Требования мутабора. Увеличение количества циклов для вивисектора. Разговор ползет, как вша по струне. Беременная, тяжело груженная ломовая вша. Слышу, как там кто-то удивленно что-то спрашивает. Пару минут идет обсуждение. Саша, вопрос. Количество циклов влияет на сохранность мозга? Вероятность подтверждения. Виви, ну это хирург-самоучка, получение увеличения циклов сравнения мутабор? Подтверждение. Самоучка сохранения мозга сравнения мутабор увеличения? А черт его знает, кто б сказал. Может и так. Нужен ли нам морф, умнее разговорчивее мутабора? И в придачу гораздо паскуднее, хотя может он и изменится. Тот же покойный Альмадзор как-то же управлялся. Хотя не должен был после вивисекции к своему создателю пылать любовью. Пальба у нас за спиной начинает стихать. Танк перестал долбать. Практически стихли крупнокалиберники, редко давая только совсем коротенькие, максимум по 3 выстрела в очереди. Даже калаши уже не барабанит. Слышу в рации, что кто-то громко говорит. Наши вошли, все отработали. Сопротивление подавлено полностью. Теперь только зачистить, пустяки остались. Сейчас эту шпану переловят, нам приказано перекрыть перекресток. Мутабор как-то перекашивается. Хисрость, засаза, хосорошность. Командир, мутабор, высказывание озабоченность, предупреждение. Конкретность, нужна конкретность. Вопрос, конкретность, мутабор? Морф не успевает ответить. Не страшно хлопает несколько раз в том направлении, где на завод вошла соседняя группа. За пальбой я бы не заметил немного громче, чем выстрелы. И сразу за хлопками лавина звуков. Бешеная пальба из всех стволов. Жуткий рев и визг. Так орать может не одна сотня человек. Не надо быть Клаузевцевым, чтобы понять, соседи вляпались во что-то основательно. Морф морщится. Сознание, отсутствие, разговор, засада. Разговор о засаде. Информация, не конкретность, командир? Минута. Слышу, как наш радист пытается что-либо узнать. Но связь гавкнулась, как обрезанная. Хихикает лежащий на снегу хозяин морфа. Вот это он зря сделал, ой, зря. По-моему, он и сам это смекнул. И тут же притих мышком. Хренушки, я твой хихик слышал. Мутабор, потребность блиц, допрос вивисектора. Прехмет. Уточнение по засаде. Краем уха, слушая разговоры встревоженных мой компаньонов, пытаясь убедить морфа в надобности этого действия. Но ему наплевать на наши интересы. Его беспокоит только его задача. Все остальное несущественно, и потому он равнодушен как чиновник. Черт его знает, то ли он сейчас таким стал, то ли раньше был человеком с одной мыслью в голове. Допрос делать не позволяет, ему хозяин нужен на столе целым, а тут может сдохнуть. Нет, не согласится, могильный памятник. Стоит как вкопанный на своем. Мы должны добраться до лаборатории и там отработать на вивисекторе то, что мутабор скажет. Иначе никак. Интересно, а как мы будем добираться, если танку и группа что-то не блещет? И очень сильно не блещет, потому как калаши что-то один за другим стихают. Зато пулеметы дербанят просто истерически. Поклинит их от такой стрельбы, как пить дать. И я четко слышу. Стрельба выкатывается за пределы завода. Опять начинают щелкать калаши, но что-то сильно меньше, чем было. Бьют одиночными. Истерика солдатская вроде прекратилась. Связи нет. Николаевич попросил подождать. Ждем. Верчу в руках натовскую каску. Легкая, а по силуэту очень на вермахтовскую похожа. Приходит в голову идея. Вообще-то она достаточно идиотская. Ну да сегодня день соответственный. Распускаю ремешок до максимума, протягиваю каску морфу. Защита головы, пята Ахиллеса, голова мутабора. Ну да, он же не современный школьник, поймет аналогию. Мозг у него единственное уязвимое место. Напялит каску, считай за тяжелую кавалерию. Смотрит недоверчиво, потом начинает приглаживать шлем на купол. Помогаю затянуть ремешки. Да, и так-то жутковатый видок был, а каска еще и усугубила. Но доставать зеркало и показывать ему, как сидит обновка, не хочется. Кто его знает? Как он на свою харь в зеркале отреагирует. Со стороны соседей взлетает в воздух красной ракеты, сигнал бедствия. Действительно вляпались. Знать бы еще во что. Николаевич ничего не может сказать внятного. Предлагает прибыть туда, откуда начали, где подобрали инженера. Настойчиво спрашивает, как мутабор может гарантировать свою невраждебность. Морфа интересует это симметрично, хотя он и в каске. Но понимает, что в случае что, и шлем не спасет. Не знаю, видел ли он в инете записи стрельбы иракского снайпера по американцам, но там видно было, как шьет СВД кевларовые каски на вылет. Получается, что гарантии не может дать никто. Придется верить друг другу на слово. Тонкая материя, очень тонкая. Это раньше дворяне и купцы в России на слово данное могли полагаться. вон как в «Бесприданнице», Выживатов. То не мог через данное слово перепрыгнуть при всей охоте. Но это когда было? Нынче и письменные договоры от Надувалова не спасают. Остается надеяться, что в мертвом мозгу Морфа, доминанта мести, достаточная мотивация, и что у моих друзей не возникнет ощущения, что лучше такого союзничка определить для общего блага в яму и присыпать для надежности. Поприпиравшись, наконец садится в джипик. Тесно, но влезли, и тут же Морф не рвется за руль, чего я, признаться, опасался. Искоса поглядываю на него, но похоже, что манипуляция с заведением мотора у него выпала из памяти, и мои действия не вызывают у него ассоциаций. А интересно, если б сел на заведенную машину, повел бы? От волнения ухитряюсь заплутать в трех соснах и выкатываюсь совсем не оттуда, откуда хотел. Но все-таки выкатываюсь. Наши расположились грамотно, прикрывшись броней. Останавливаюсь аккурат под прицелом пулеметов с БТР. Вылезаем, вытаскиваем гения. Навстречу спокойно идет Николаевич. Совершенно неожиданно протягивает руку мутобору. Отрекомендовывается и спрашивает, врач ли мутобор. Мутобор, ну, самое подходящее слово, нахренел. Точно, руку не пожимает, показав явно растерян свою лапу. Потом говорит уже слышанное мной раньше «Хесих». Старшой кивает. То, что ему отказали в рукопожатии, видно, его мало смутило. А вот Морфа неопределенно озадачил. Удивил, победил. Как источник информации, Морф оказывается мало интересен. Он может рассказать на своем волопюке, с моим кривым переводом, только про медлабораторию. Что происходило в лагере, не знает. Да и возили его в будке без окошек. Хотя проскакивает намеком, что, видимо, его использовали в акции устрашения. Но развивать эту тему он не хочет категорически. Связи по-прежнему нет. То есть с кронштадтскими кораблями и подразделениями связь в порядке. А вот соседи что-то заткнулись. И стрельба смолкла. Это совсем непонятно. Не было артиллерийской пальбы, нечем было бы танки выбить. Должна была бы часть брони уцелеть. Да и дымов оттуда не видать. А горящая техника дает такие чадные столбища, что слепой и тот, если не увидит, то за пару километров унюхает. Хотя не факт, что битая техника обязательно должна пылать костром. Но вообще желание лезть на завод пока остывает. Только сейчас замечаю, что не вижу никого из тех, с кем мотался к соседям. Оказывается, Надежда с рукокрылом еще там, у подполковника. Меня искали. Летех несколько с кишей топчется рядом. Он вообще между стульев. И как бы не решил, что лучше ему с броней откатиться к супермаркетам. Я бы так точно так решил. Потому как жирная синица в руках, она сытнее. Вообще самое хреновое – это отсутствие информации. На военный совет из БТР вытаскивают Севастьянова. Инженер хренеет, увидев Морфа. Первое охреневание не успевает схлынуть, когда замечаю лежащего на столе голову Творца. Мне кажется, у Севастьянова возникает сильное желание напинать пленного, от которого удерживает только наше присутствие. И больше, пожалуй, присутствие Морфа. «Это же тот, и тварь его иная!» «Знаем, вопрос в другом. Штурмовавшая группа на что-то напоролась и откатилась, судя по всему, с потерями». Что-то могло оказаться такого, что разгромило, считай, батальон с танками? Артиллерия? Зенитки? Птурсы? Что там у вас было? Не, этого не было точно. На территории завода есть склад охотничьего вооружения и боеприпасов. В виде конверсии делали. Артиллерии тоже не было. Оборудование в цехах в рабочем состоянии? Пока да, но его шарвануть минуту делов. Ну не минуту, но все равно ломать не строить. Получается так. Если на внутрь лезть, как лучше? В каком составе, с коробочками или пешком? А пешком рекомендуйте. Залезть-то проще будет, вот вылезти, боюсь, не получится. В этот момент появляется счастливый ботан. Такой радостный, словно только что удачную девственность потерял. Есть связь, командир, есть связь. Паштет отозвался, сюда едут. Какой еще паштет? Да Пашка же. Челепить, авторитетно заявляет с брони Ильяс, не отрываясь от бинокля. Странно, это ж по-корейски вроде. Ну да, он же полиглот, это ж я уже видел, ну то есть слышал. Мутобор с гением пока попросите в грузовичок перебраться. О, а группа тоже не зря сидела. Атрофеялись, похоже. Действительно, не увидел сразу. А позади брони стоит пара КАМАЗов с кунгами. В одном кунге даже печка топится, дымок видать. Вот вроде и большие объекты, а по сравнению с дулом пулемета на первом плане совершенно не видны были. Сообщаю морфированному коллеге, что идет бронегруппа. Лучше пока нам с глаз долой и сердце вон спрятаться. От волнения путаюсь, но почему-то Морф не злится на вставляемые глаголы и прочие части речи. У машин новый сюрприз. Из кабины вываливается Семен Семенович. Дальше на его слегка засыпанной, потому помятой физиономии, пролетает сложная гамма чувств, сделавшая бы честь любому современному актеру, не говоря уже про Балуева, сохраняющего твердокаменность морды лица в любой из своих 569 ролей. Семен Семенович с просонья видит сначала меня. Радость совершенно искренняя и приятная мне. Потом посторонних, удивление. потом морду морфа, удивление, ужас. И руки шарят по куртке в поисках того, что верно в кабине осталось. Потом сомнение. Потом опять удивление, и уже с недоумением в глазах, выдав всю эту палитру эмоций в пару секунд. «Привет, а это кто?» «Это пленник и союзник, мутабор-союзник, коллега-врач». «А голый Вассер?» «Нудист, представитель противника, творец мутабора». «Это как?» «Повтор, реанимация, сохрана, деятельность мозга». «Ничего не понял. Он что, врача содировал, пока тот не обернулся?» «Подтверждение. Момент прятки в кузов». «Доктор, а что это вы так странно размолвляете?» «Мутабор, сохранение речи, понимание речи, только существительное». «Наконец находится хоть один нормальный человек с нормальной реакцией на мой явный бред». «Охренеть, что, серьезно он говорит?» «Подтверждение». Мутабор начинает кряхтеть. Семен Семенович с сомнением смотрит на меня, с опаской на мутабора. «Ладно, давайте в кузов». «В кунге шаром катай, печки нет, хотя вроде как положено по штату. И лист железа на полу и забитая дырка в стене. Холодно почти, как на улице. Наверное, потому и нет никого. Мутабор, а что на заводе?» «Семен Семенович, конкретность вопроса». «В каком смысле?» «В таком, что так и я не отвечу. Вам отвечать нечего, вы там не были». Морф опять начинает кряхтеть. «Это, конечно, лучше, чем стенание, или как там они кричат перед атакой, но все равно неприятно. Извинения». «Херня!» Семен Семенович подскакивает и впрямь говорит: «А петь он умеет?» «Но это понятно, дружок-песенник еще в себя не пришел толком. Петь Семену Семеновичу было видно не с кем, а привычка вторая натура, соскучал». «Мутабор, песня, приглашение». Морф опять чумеет, когда уже начинает бояться, что он завис наглухо, пожимает плечами. «Проба?» Еще раз как-то пожимает плечами. Потом как-то скептически выговаривает: «Хмусы хаферапихия, чушь». «Музыкотерапия, польза, локопедия». «Заиха». Мутабор, заика, отрицание. Фонетика, улучшение. Коммуникативность. После такого словечки отдохнуть пару часиков не грех. «Времяпрепровождение», вклинивает Семен Семенович. Опять пожимает плечами. «К слову, Семен Семенович, оружие отсутствие?» «Ёпта, в кабине оставил, я мигом!» Пока он бегает, морф презрительно спрашивает: «Хнофой!» «Отрицание! Шофёр, профессионал, певец!» Фырканье в ответ. Хлопает дверь. На этот раз у Семёна Семёновича на спине КМС. «Готовы? Споём?» И, не дожидаясь ответа, воодушевлением начинает: «На далёком севере эскимосы бегали за моржой. Эскимос догнал моржу и возил в неё ножу, он возил в неё ножу глубоко. Он содрал с нее кожу и забросил на баржу далеко. На моржа не стала ждать, взяла кожу и бежать босиком. И опять на севере эскимосы бегали за моржой». Знаю эту песенку, старая, студенческая. Петь можно бесконечно. Очень хорошо петь в пьяной компании. Слова заучиваются быстро. Хотя сюрреализм происходящего у меня на глазах песенка только подчеркивает. Очень вовремя дверь распахивается. Меня вызывает старшой. Напоследок решаю пустить парфянскую стрелу. «Мутабор, консультация, возможность хирургии раненой?» Опять бедолаг завис. «Решение по возвращению». Уф. Бегом с посыльным. Николаевич спорит о чем-то с инженером. Или Техой, командиром бронетехники нашей группы. Кроме них там еще несколько человек. И мой знакомый сапер. Только они в перепалке не участвуют. «Получается так, что это лицо американского империализма вы с рук спихнули?» Отвлекается спор старшой. «Это вы о ком?» «О морфе. В каске рожа у него. Хоть плакат рисуй. Чистый агитпроп». «А что, все время в каске бегал?» «Нет, это я ему одел. Каска-то с хозяина». «Это зря. Хорошая касочка и прочная. Поменяйте потом под благовидным предлогом. Я там в джипе еще шмотки оставил, трофеи, пара автоматов, пистолеты». «Уже прибрали. Вовка первым делом машину проверил». «А что, звали?» «Получается так, что непонятно». «Ну, опять оказание помощи раненой в той группе?» «Ага. Договорить не успеваем». «Повторяю, мне вне основной группы здесь делать нечего». Летех ожил, как недобитая огневая точка. «Да что ты, как маленький, не отобьем завод, ты без ремонта на своей железке много накатаешь». «Ясно, инженер в долгу не остался». «Железный складах еще есть, а людей положить это как?» «Так и на заводе люди, а не собачьи хвосты, притырок ты прыщавый, несколько тысяч». «Было, было несколько тысяч, а сейчас хера, сейчас там несколько тысяч зомби, куда нам лезть?» «Стоп, стоп, охлоньте». Николаевич клинится между вспыхнувшим Севастьяном и Летехой. «Да какого мужского полового он меня тут лечит? Полковник покойный тоже гуманист был. Полгруппы в сраке, сам туда же. У меня жена, между прочим. И нехер мне по сознательности топтаться. Этот вонявый, небось, сам-то удрал, а теперь все вокруг ему должны. Теперь уже приходится присутствующим держать Летеху с инженером за руки. Фалды и всякое разное, чтоб парочка в драку не пустилась. Страсти-то накалились нешуточно. Я тебе, сука, харю разобью. Да пошел ты, гнида пластинчатая. Николаич Буром влезает между спорщиками. Хорош, хорош, я говорю, идиоты оба. Лейтенант, что такое бронетехника без ремонта? Это наглядно Красная Армия в 41-42 показала. А панцерваффе вермахта в 44-45. Из-за поломки горшовых деталюшек технику бросали пачками, видал? Сейчас на броне только ездить, а без ремонта кукиш без масла, а не броня. Это понятно? Не надо меня лечить, не мальчик. Броня еще походит, а вот мертвяками мы вполне сегодня станем. И насчет присяги не надо. У меня 30 человек, и я их гробить просто так не дам. И не просто так тоже не дам. Больше у меня подчиненных нет. И я без них приезжать не хочу. Все, разговор окончен, мы отходим. Похоже, Летеха прямо сейчас отдаст приказ. Разве только в мир иной отойдете? А Севастьянов ему под колеса кинается. А ты что ли не дашь? Эй-эй, давайте пока перекур. Лейтенант, курите? Курю, от такой жизни закуришь, мля. Тогда угощайся. Ого, богато живете, сигары. Только в затяг не вздумайте. А как надо? Держи дым во рту. Да ну. Замечай, что Севастьянова отвели в сторонку. Ну да, страсть-то охлануть надо.